Мы попрощались с Добсоном на причале. Он не мог сдержать слез. «Андрей, я действительно любил этого мальчика и считал сыном, но он поступил так чудовищно. Я решил не рассказывать Добсону, что в планы Джерри входило убитие его, иначе старина Добсон точно надломится и совершенно потеряет веру в человечество. Что за чудовищем нужно быть, чтобы задумать хладнокровно убить человека, который 7 лет тебя кормил, содержал и считал за сына? Прощайте, мистер Добсон. Думаю, скоро мы увидимся в Петербурге. Постарайтесь как можно скорее выкинуть этого ублюдка Джерри из памяти. Ночью я потерял много крови и чувствовал, что сильно ослаб. Меня даже слегка пошатывало. Но физическая боль – совершеннейший пустяк, когда болит душа. Я потерял настоящего друга и этого уже не вернуть. Никогда не вернуть. Через 6 дней, когда мы отплывали, я еще долго смотрел на порт Виндовы, на отдаляющийся берег, где навсегда остался лежать в холодной могиле бывший российский офицер Егор Константинович Разумовский. Хотя Севастополь находился в осаде уже почти 3 недели, русские не только защищались, но то и дело предпринимали дерзкие вылазки. Холодной осенней ночью корреспондент Уильям Рассел проснулся от слепящего света фонаря. «Вставайте! Нас атакуют!» Вдали раздавались короткие залпы орудий и треск ружей. Через несколько минут Рассел уже был в седле, прихватив переметную сумку. Было темно и дождливо. Приходилось буквально пробираться сквозь туман, вместе с еще несколькими всадниками. Разбитая дорога вела к лагерю 1-й бригады легкой дивизии. По всей линии фронта трубили горны, виднелись нестройные очертания солдат, которые выстраивались в боевой строй у гребня холма. Вскоре всадники достигли батарею ланкастерских орудий. Выстрелы тяжелых пушек и разрывы бомб постоянно извергались в сторону Севастополя. Вокруг старой мельницы собрались солдаты из разных полков, прислушивающиеся к шуму битвы. Сверху по тропе спускалась небольшая колонна, среди них много раненых с прострелами рук, 2 тащили на носилках. Незнакомый майор сразу набросился на солдат расспросами. 1000 русских обрушились на нас из кустарников, но мы не отступили, пока у нас не остался 1 заряд, пробормотал чернявый сержант с перевязанной рукой. Войска вели бой с неведомым противником. Уже 2-ю неделю ходили рассказы о казаках-пластунах, которые появлялись неожиданно из кустов, из тумана, просто из-под земли, перерезали английским солдатам глотки и тут же снова исчезали, будто бесплотные духи. Вся земля вокруг была изрыта бомбами и ядрами, раненые большими группами устремлялись в тыл. Их становилось все больше и больше. «Война – это самое худшее изобретение человечества», – подумал Рассел. «Даже животные не уничтожают чужаков сотнями и тысячами особей». Гром битвы приближался. Рассел проехал на лошади по краю плато и направился к передней линии. По дороге попадались вооруженные егеря из Уравы, имевшие весьма воинственный вид. Было много санитарных повозок. Среди обрывков фраз Рассел понял, что 1 легкая бригада почти полностью уничтожена русскими, причем всего за 1 ночь. От пикетного дома открывался прекрасный вид на Малахов курган, флажные карантинные бастионы, вплоть до левого фланга французов у моря. Какое-то время Рассел внимательно наблюдал за артиллерийской дуэлью между батареями союзников и бастионами. Внезапно огонь со стороны неприятеля прекратился, и толпы русских солдат стали бесстрашно выходить из окопов на бруствер. Несмотря на убийственную канонаду, вскоре они вытеснили французов из 1-й линии окопов и захватили ближайшие батареи. Французы были застигнуты врасплох, однако вскоре в бой вступили резервные бригады и снова отбросили русских за крепостные укрепления. Французы даже решились атаковать город, но безуспешно. Когда рассеялся пушечный дым, Рассел увидел на насыпи трупы солдат, одинокие фигуры бежали назад под непрерывным огнем. Рассел мучительно размышлял и не мог понять, на чьей же стороне Бог в этой безумной войне. Он понимал, что осада Севастополя продержится еще не 1 неделю, возможно даже не 1 месяц. Русские упорно не хотели сдаваться, превратив Севастополь в настоящую цитадель. Глава 17. В субботу Элизабет и Эмили возвращались с прогулки по Гринвич-скверу. Осень в этом году выдалась теплая, можно было прогуляться хоть до самого вечера, но небо неожиданно потемнело и закрапал мелкий дождь. Когда подходили к дому, Элизабет вздохнула. «У меня такое предчувствие, что Джеймс скоро вернется». «Он не вернется», вздохнула Эмили. «Как это не вернется?» «Элизабет, можешь считать это интуицией». «Эмили, что ты несешь, хочешь сказать?» «Он жив, просто он уже не вернется». Я видела знаки на его ладони. Возле калитки стоял бородатый почтмейстер. «Прошу прощения, вы миссис Мельбурн?» Элизабет кивнула. «Меня попросили придержать это письмо на почте ровно 20 дней». Почтмейстер бережно вручил аккуратно запечатанный конверт. «Кто попросил?» – удивилась Элизабет. «Галантный и вежливый джентльмен, он хорошо заплатил и приказал через 20 дней доставить это письмо и вручить лично миссис Мельбурн». Почтмейстер откланялся и засеменил на другую сторону улицы. «Это наверняка от Джеймса», – пробормотала Эмили. В доме Элизабет присела на диванчик и вскрыла конверт. Она быстро прочитала и всхлипнула. Письмо тут же выпало из ее рук. «Что там?» – разволновалась Эмили и подняла письмо с пола. «Можешь прочитать вслух?» Эмили кивнула и начала читать. «Дорогая Элизабет, при отправке в экспедицию, я так и не смог во всем признаться, потому решил оставить это прощальное письмо. Сразу сообщаю, что я русский агент Андрей Никитин, в прошлом году под именем Джеймса Мельбурна, прибыл в Портсмут с целью шпионажа за военным флотом Британии. Думаю, наша встреча в Западной Африке была вовсе не случайной. Это игра судьбы. Знай, дорогая Элизабет, я действительно полюбил тебя и женился вовсе не из-за того, чтобы сблизиться с твоим дядюшкой премьер-министром и британской аристократией. Не знаю, сумеешь ли ты меня простить. Прошу об одном, не держи на меня зла в сердце. Так случилось, что наши страны сейчас враги. И еще, я полюбил не только тебя, но и Эмили. Прошу, не бросай эту очаровательную девочку и позаботься о ней. Если ты все же решишь устроить личную жизнь и так случится, что Эмили будет тебе обузой, напиши Мэри Мельбурн, она пообещала позаботиться о девочке». Эмили замолкла и печально вздохнула. «Девочка моя», Элизабет крепко обняла Эмили. «Знай, я тебя никогда не оставлю. Ты для меня теперь как младшая сестра». Эмили прослезилась, но все же решилась дочитать письмо. «Милая Элизабет, наконец, признаюсь еще в одном. Уже более 2 лет я женат. У меня растет сын, которого я не видел больше года. Такова жизнь нелегала. От всей души желаю, чтобы в жизни ты повстречала достойного джентльмена, вышла замуж и у вас была счастливая семья». Андрей Никитин. 30 сентября 1854 год. Во дворе послышались приглушенные голоса. В комнату вбежала испуганная Линда. «Миссис Мельбурн, прибыл ваш дядя и двое офицеров. Немедленно пропусти». В комнату вошел Джордж Гамильтон, следом 2 высоких офицера. Премьер-министр взглянул на заплаканное лицо племянницы. «Элизабет, ты уже наверняка все знаешь». Девушка взяла у Эмили письмо и протянула дяде. Джордж Гамильтон тихо произнес: «Эмили, покажи этим джентльменам, где кабинет мистера Мельбурна, они обязаны там все тщательно осмотреть. Пойдемте», — кивнула девочка. Джордж Гамильтон быстро прочитал письмо, вздохнул и крепко обнял племянницу. Элизабет всхлипнула, уткнувшись лицом в дядюшкино плечо. «Что же теперь будет? Дядюшка, о нем есть хоть какие-то известия? Милая, постарайся как можно скорее позабыть об этом человеке, как о плохом сне, как о наваждении, не изводи себя. Я уже отправил карету в Вудхолл за твоей матушкой. Он хоть жив?» «Да. По моим данным, этот мерзавец уже в Российской империи. Он угнал подводную лодку, да еще завербовал одного из лучших английских изобретателей. Я не могу поверить, он был таким смелым, искренним. Я думала, Джеймс – настоящий герой, будто сошедший со страниц книг Вальтера Скотта. Я никогда не забуду, как он освободил меня из темницы на том злополучном острове. Дорогая Элизабет, ты до сих пор неисправимый романтик. На самом деле скоро грянет настоящая буря. Скандал будет нешуточный. Королеве наверняка уже обо всем доложили. Мы с начальником британской секретной службы прямо сейчас едем в Букингемский дворец. Думаю, мне все же придется уйти в отставку. Неужели он погубил вашу карьеру, дядюшка?» Премьер-министр Англии выдал племянницу замуж за русского шпиона. «Это действительно страшный скандал и моя самая большая ошибка в жизни». Элизабет вздохнула. «Скажи, милая, ты действительно его любила?» — тихо спросил Джордж Гамильтон. «Я и сейчас его люблю, даже несмотря на то, что он враг, к тому же у него семья в России. Я больше никогда не увижу моего Джеймса. Нет, на самом деле его зовут Андрей, но точно знаю, что буду помнить о нем всю жизнь». Джордж Гамильтон нахмурился и медленно привстал. «Сейчас я уезжаю в Букингемский дворец. Офицеры пока тщательно проверят все бумаги в кабинете, хотя вряд ли они там что-то найдут. Этот человек был настоящим профессионалом. Королева Виктория в последнее время старалась выкраивать хотя бы часок для своего давнего девичьего увлечения – живописи. Она стояла перед мольбертом в большой светлой зале и тщательно выбирала краски для новой картины, когда неожиданно вошел Альберт. Странно, Супруг раньше никогда не отвлекал ее от любимого дела. «Что-то неотложное?» – тихо спросила королева. «Во-первых, только что пришло письмо от француза». Французом Альберт называл короля Франции, Наполеона III. Королева отложила баночки с красками и вытерла руки белоснежным полотенцем. «Альберт, прочти, пожалуйста». Принц-консорт подошел к столику и маленьким ножичком вскрыл плотный конверт. «Дорогая королева Виктория, в последнее время меня терзают сомнения касательно нашей прогулки в Крым. Ваше Величество имеет в Крыму примерно 30 тысяч человек и 10 тысяч лошадей, у меня задействовано 60 тысяч человек и 18 тысяч лошадей, не менее полутора сотен полевых орудий. И у вас, и у меня у берегов Крыма сосредоточен огромный флот. И все же, несмотря на столь могущественные военные средства, вполне очевидно, что одними нашими силами мы не сможем сломить Россию. Я надеюсь на вашу поддержку на присоединение к коалиции в ближайшем будущем Австрии, Пруссии и Швеции. Ваш добрый и искренний друг Наполеон III». Альберт осторожно положил письмо на стол. «Что ты думаешь по этому поводу?» — тихо спросила королева. Французскому королю недостает решимости. Он уже начал сомневаться в победе, а это очень скверно. Австрийцы хоть и ввели войска в Валахию, но все же стараются придерживаться нейтралитета, так же как и Пруссия. Однако британская и французская армия плотно осадили Севастополь. Думаю, русские долго не продержатся, все решится уже в ближайший месяц. Почему они не сдают Севастополь? Русские настоящие упрямцы. Они далеки от дипломатии и готовы драться за каждый клочок земли, хотя этой земли у них просто немерено. Чтобы объехать всю Россию и необъятную Сибирь, понадобится не менее года. Альберт вздохнул. Кстати, в приемной дожидаются премьер-министр Джордж Гамильтон и лорд Генри, начальник секретной службы. «А что случилось?» – удивилась королева. «Зачем этим джентльменам понадобилась моя аудиенция в субботний вечер?» «Дорогая, произошло нечто невероятное. Помнишь капитана Мельбурна, с которым ты танцевала летом на балу?» «Конечно, дальний родственник Уильяма». Королева Виктория никогда не забывала премьер-министра Уильяма Мельбурна, красивого и умного джентльмена, который в юности заменил ей отца. «Все не совсем так», — вздохнул принц-консорт. «Дело в том, что этот человек оказался самозванцем. Русский агент, который воспользовался документами Джеймса Мельбурна». Виктория удивленно покачала головой. «Что ты несешь, Альберт?» Королева вспомнила красивого голубоглазого капитана на балу. Как же он был похож на Уильяма. К тому же капитан Мельбурн помог найти украденный дневник и вскрыть тайный заговор. Виктория уже поручила приготовить для капитана Мельбурна титул графа и рыцарскую подвязку. «Сожалею, дорогая, но это так. Человек, называвший себя капитаном Мельбурном, действительно оказался русским шпионом. Альберт, скажи посетителям, я выйду через четверть часа». Когда королева вошла в приемный зал, премьер-министр и начальник секретной службы привстали и поклонились. «Скажите, сэр Генри, у вас есть неопровержимые доказательства, что капитан Мельбурн действительно русский агент?» «Да, ваше величество. Если несколько дней назад я еще сомневался, то теперь готов полностью это подтвердить». Премьер-министр вздохнул и протянул королеве прошение. «Ваше величество, вы прекрасно знаете, что этот человек был супругом моей племянницы Элизабет. 8 месяцев назад эта хитрая змея забралась в наш дом. Мало того, я лично помог самозванцу устроиться в британскую разведку, откуда он наверняка черпал информацию для наших врагов. Теперь мы точно знаем, кто предупредил русскую армию в Валахии о наступлении австрийцев и сорвал сделку с оружием. Но мало того, этот русский шпион завербовал нашего ученого и угнал из Англии единственную в мире подводную лодку. Невероятный везунчик», — улыбнулась королева. «Исходя из вышесказанного, я прошу отставки». Виктория, даже не прочитав прошение, разорвала листок. «Граф Гамильтон, кажется, вы были одним из зачинщиков Восточной войны. Теперь доведите это дело до конца, а уже после я приму вашу отставку». Побледневший премьер-министр кивнул. «Ваше Величество», — произнес сэр Генри, — «этот человек, который укрывался под именем мистера Мельбурна, уже наверняка в России. Наши корабли пытались нагнать шпиона на Балтике, но он снова обвел всех вокруг пальца. Я уже отправил пару компрометирующих писем в Петербург, чтобы он не чувствовал себя триумфатором. Но за такую жесткую насмешку, думаю, мы можем навсегда положить конец земному существованию этого самозванца даже в России. У нас длинные руки». «О какой насмешке вы говорите?» «В первую очередь, над молодой леди Гамильтон и ее дядей, графом Джорджем Гамильтоном. «Не смейте даже думать о мести, сэр Генри», — нахмурилась королева. «Если я узнаю, что с этим человеком что-то случилось, вы станете моим личным врагом». Сэр Генри слегка удивился, но все же приложил ладонь к груди и поклонился. «Простите, моя королева», — Виктория улыбнулась. «А он ведь всех нас очаровал. Меня, нашего Джорджа Гамильтона, красотку Элизабет и даже вас, Джеймс Генри. Как вы не смогли его раскусить? Если прикажете, я сегодня же подам в отставку. Джентльмены, постарайтесь принять этот жесткий удар судьбы как должное. Я никого не собираюсь наказывать за эту оплошность, но это в последний раз. А сейчас можете идти, у меня еще полно на сегодня дел». Сэр Генри еще раз поклонился и первым вышел из залы. Премьер-министр слегка замешкался. «Кстати, граф, как ваша племянница Элизабет перенесла этот удар? Она еще тоскует по этому подлецу. Сегодня утром получила его прощальное письмо. Думаю, мы скоро найдем красотке Элизабет достойного жениха. Присмотритесь к герцогу Крассу. Насколько я знаю, он давно неровно дышит к Элизабет. Тем более раньше среди рыцарей был обычай, когда на войне погибал старший брат, младший непременно женился на его супруге». Премьер-министр слегка поклонился и вышел из зала. Королева сурово взглянула на супруга. «Пожалуй, мне нужно закончить картину». Принц-консорт обнял королеву и прошептал. «Ты самая мудрая правительница в мире. Только самая мудрая, не только самая мудрая, но еще и самая красивая. Даже не представляю, что бы Англия без тебя делала». Санкт-Петербург, 20 октября 1854 г. Столица встретила меня холодным осенним дождем. Над заливом низко кружились серые свинцовые тучи. Ветер будто пронизывал насквозь. Я знал, что меня будут встречать, и не ошибся. Только попрощался с капитаном Добричем и командой, как на причале подошли два рослых офицера в новеньких серых шинелях. «Андрей Никитин», — прищурился черноусый майор. «Да, прошу следовать за нами». «Куда? Не задавайте лишних вопросов. Я был уверен, что меня привезут в Министерство обороны, но офицеры доставили меня в канцелярию третьего отделения, где мне уже довелось побывать раньше, и в памяти еще остались далеко не лучшие воспоминания». В небольшом кабинете сидел старый знакомец Кальницкий, он был уже полковником. Рядом в кресле развалился полненький мужчина с аккуратными усиками в гражданском черном фраке. Толстячок заинтересованно взглянул и дружелюбно кивнул. «Присаживайтесь, Андрей Иванович. Устали с дорожки? Особо не устал. Не скажите, что с Грегори Добсоном?» Кальницкий сидел в углу и смотрел волком. «Не волнуйтесь. С вашим приятелем все в полном порядке», — улыбнулся толстячок. «Позавчера он обстоятельно побеседовал с военным министром Долгоруковым и подтвердил готовность работать на Российскую империю. Все необходимые для работы и проживания англичанину уже предоставили. Кстати, я не представился. Подполковник Алексей Владимирович Юрцев, департамент генерального штаба. Я и полковник Кальницкий будем вести ваше дело». «Какое еще дело? Времени у нас предостаточно. Так что расскажите подробно о своих приключениях. С того самого момента, как вы покинули корабль «Святослав» близ Синопской бухты, в ноябре прошлого года, я понимал, что от этого рассказа зависит моя судьба, и потому решил поведать все без утайки. Мы беседовали несколько часов, даже делали перерыв на чаепитие. Иногда Кальницкий или Юрцев прерывали меня и задавали вопросы. Совершенно непонятно, зачем вы лично отправились в экспедицию в Западную Африку, пробормотал Кальницкий. Для чего рисковали, когда прыгали в море и штурмовали форт? Я пожал плечами. Чтобы спасти заложников и Элизабет Гамильтон. Значит, позднее вы все же решились сделать леди Гамильтон предложение. Не я лично. Не скрою, у меня вспыхнули чувства к Элизабет. Но на женитьбе настоял куратор. Подполковник Юрцев задумался. Значит, изначально вы все же попали под подозрение к вашему дядюшке Ричардсону Мельбурну. Да, старик даже нанял сыщика. Но куратор вовремя успел убрать человека, который знал настоящего Джеймса Мельбурна в Бомбе, и подкупил грека, с которым Джеймс Мельбурн оформлял сделку в Афинах. «Поначалу у вас складывалось неплохо», — кивнул Юрцев. «Вы даже устроились на службу в британскую разведку. Но зачем понадобилось сближаться с королевой? Хорошо, вы поймали одного из террористов на празднике, но для чего понадобилось раскрывать заговор британской аристократии? Может, английская королева тоже вызвала у вас какие-то чувства? Послушайте, меня попросила об этом расследовании графиня Кроули, приближенная королевы. Почему именно вас? Не знаю, я слышал, королеву впечатлила история, Когда я спас раненого напарника в Валахии, к тому же бывший премьер-министр Мельбурн заменил королеве отца в юности, она считала, что я дальний родственник ее бывшего покровителя. Королева тоже не лишена сентиментальности. В первую очередь она все же женщина. При раскрытии заговора британских аристократов вы убрали с политической доски барона Лильярда и его приближенных. Барон был противником роялистов. Если бы он занял кресло премьер-министра, это было только на руку России. Барон давно мечтал развязать войну с соседней Францией. Вторая ваша серьезная ошибка – гибель посла Мордвинцева в Вене и пожар на оружейном складе. Оружие могло попасть в руки польских сепаратистов, так мне сказал связанный в Вене. Гибель Мордвинцева была случайной, при перестрелке в особняке. Однако именно вы спровоцировали перестрелку, а мы потеряли важного и опытного агента. Юрцев вздохнул. Никитин, вы должны были вести себя скромнее, но вели в Англии жизнь богатого буржуа, женились на аристократке, подобрали бежавшего майора Разумовского на Мадейре, этого подлеца и мерзавца. Егор Константинович Разумовский погиб в Виндове, защищая меня. Не надо о нем в таком тоне. Вот еще одна серьезная ошибка. Вы притащили в российский порт Джерри человека, которого как следует не проверили. Он мог той ночью ликвидировать вас троих. Я уже в море узнал, что Добсон завербовал Джерри. Он доверял ему как родному сыну. Это непростительная ошибка. Еще хорошо, что Джерри вскрылся в Виндове, а не добрался до Петербурга. Кстати, позавчера он был застрелен при попытке побега. Кальницкий привстал и прошелся по кабинету. Он неожиданно подсел рядом и усмехнулся. Никитин, в Лондоне вы вели и вправду разгульную жизнь. Слонялись по салонам, офицерским клубам и борделям хорошо за границей. Правда, Никитин, пока наши солдаты льют кровь в Крыму. Как там британские графини в постели, сладенькие. Послушайте, если вы хотите вывести меня из себя, вам это не удастся. Скажите, я могу увидеть полковника Кудасова? На этот раз не получится, нахмурился Кальницкий. Кудасова полгода назад перевели в Москву. Я прошу аудиенции императора Николая Павловича. Кальницкий рассмеялся. Юрцев покачал головой и серьезно посмотрел на меня. Я уже говорил, в отношении вас ведется следствие. Но почему? Какое еще следствие? Я выполнил задание. Доставил в Петербург Добсона и даже подводную лодку. Вы подозреваетесь в двойной агентуре и пособничеству Англии. Да поймите вы, и моя женитьба на графине Гамильтон, и работа в британской разведке, даже раскрытие заговора против британской королевы, все это делалось для того, чтобы глубже проникнуть в высшие круги британской аристократии и выведать их планы. Немного же планов вы узнали за это время. Кстати, именно вы, Никитин, были инициатором встречи послов в Варшаве, по просьбе французской стороны. В Варшаве в графа Орлова стреляли. Он чудом выжил, но погиб его помощник. Как стреляли? А может быть, вы еще работаете и на французов? Криво усмехнулся Кальницкий. Деньги ведь не пахнут. Мне нужна срочная встреча с императором Николаем Павловичем. Твердо сказал я. Подполковник Юрцев выдвинул стол и вытащил приказ, скрепленный гербовой печатью. Андрей Иванович Никитин, вы арестованы и будете помещены в Петропавловскую крепость до окончания военных действий. Приказ подписал начальник и отделение собственной его императорского величества канцелярии, генерал-лейтенант Леонтий Васильевич Дубельт, глава 18. Я уже давно не питал иллюзий в благородстве и честности не только власть имущих, но в целом большей половины человечества. Но все же не ожидал таких жестких и коварных ударов судьбы. Совсем недавно погиб Разумовский. Я только успел свыкнуться с этой потерей, как меня упекли в застенки Петропавловской крепости. Не знал, что встреча с родиной окажется такой холодной и безрадостной. Все, как и предсказывала Эмили, вода и камни. Петропавловская крепость находилась на Заячьем острове, в широком месте устья Невы. Вместо благодарности и почести я получил холодное забвение. Как оказалось, в Петропавловке находилась тюрьма для политических. Здесь было много бывших офицеров, а иногда гостили и довольно знатные люди. В Петропавловке даже имелась необычная традиция, когда привозили новую партию заключенных или даже одного, как случилось со мной, давали специальный звонок. Арестанта проводили через кардегардию, там стояли солдаты, и чтобы не видеть заключенного, они отворачивались лицом к стене. Арестанта заводили в приемную и раздевали догола, чтобы проверить, нет ли с собой запрещенных предметов, и уже после давали тюремную робу, причем даже обычно не по размеру. Меня поместили в камере с майором Черновым из Преображенского полка и лейтенантом Вяземским с Балтийского флота. Оба сокамерника сидели по политической статье и оказались слегка замкнутыми. Почти все наше общение сводилось к дежурным фразам. Условия содержания в тюрьме оказались вполне сносными. В камере было зябко, но не сильно холодно. Мы спали на солдатских кроватях с одеялами, кормили тоже довольно неплохо. Даже выводили на прогулки и разрешали читать. Но, конечно же, никаких писем и общения с внешним миром. Большинство местных узников дожидались в Петропавловке последующей отправки в ссылку. Майор Чернов с гордостью поведал, что в соседней камере сидел сам писатель Достоевский. После сокровенной беседы в третьем отделении, меня больше не вызывали на допросы, будто совсем позабыли. Пожилой начальник тюрьмы, полковник Терентьев, вместе с крепким фельдфебелем Бабичем обходили камеры по понедельникам и внимательно выслушивали жалобы от узников. Но к моим просьбам хотя бы передать письмо, Терентьев был глух, он будто вовсе старался меня не замечать. Коридор тюрьмы был покрыт пенькой, чтобы надзиратели могли всегда бесшумно подойти и посмотреть в глазок любой камеры. За две недели я не видел грубого обращения с заключенными, только однажды на прогулке избили капитана Литвинова из соседней камеры, который чем-то оскорбил охранника. Литвинова на двое суток поместили в неотапливаемый подвал, местная шиза. Вскоре сокамерники присмотрелись ко мне и стали более общительней. Я рассказал о своем кирпичном заводике в Поволжье, как организовал и запустил дело. Поведал о мелких стычках с помещиком Гариным. Вспомнил историю с похищением дочери генеральши Поповой. «Вы рисковый человек», — удивился Вяземский. «Эти беглые крепостные могли вас убить. Настоящее зверье. Я же был не один», — пожал я плечами. «Но если бы они обидели девочку, я бы загрыз их зубами». «Знаете», — тихо произнес майор Чернов, — «раньше я изучал восточную философию. В большинстве своем человек сам повинен в преждевременной смерти. Если он не умерен в еде и питье, его убьют болезни. Если человек бесконечно жаден и честолюбив, то его настигнет наказание. А если позволять отдельным людям нарушать права большинства, а сильному подавлять слабого, то человека наверняка убьет оружие. Сильный всегда подавляет слабого», — пожал я плечами. «Это закон природы, и многие при этом спокойно доживают до дряхлого возраста. Значит, при следующей жизни их ждет неминуемое наказание», — нахмурился Чернов. «Это закон кармы. Кстати, вы недавно рассказывали о помещике Гарине», — задумался Вяземский. «Недавно в тюрьму перевелся ефрейтор Гарин, он вроде интересовался вами». Я вздрогнул. Будто неожиданно появился призрак из далекого прошлого. «Я уже полгода здесь сижу, многих охранников знаю», — кивнул Чернов. «Так вот, мне по секрету шепнули, этот Гарин вроде зуб на вас имеет, как узнал, что вы в Петропавловке, сам перевелся сюда из комендатуры в Кронштадте». Майор Чернов весело взглянул на меня. «Андрей Иванович, так вы и вправду английский шпион?» «Брешут», — пробормотал я. «Про приключения в Англии сокамерникам я решил не рассказывать. Наверняка и так много лишнего наговорил в третьем отделении, наивная душа». Вяземский взял в руки потрепанный роман Фенимора Купера и углубился в чтение. Майор отвернулся к стене и почти сразу захрапел, а я лежал, уткнувшись взглядом в высокий серый потолок, и невольно вспоминал события в Новореченском, которые произошли еще до войны. Неужели меня и вправду ждет встреча с Гришей Гариным? Но как он здесь оказался? На следующий день на прогулке меня окликнули. Я подошел к кирпичной сторожке и вздрогнул. В 10 шагах, за толстыми прутьями, стоял Григорий Гарин в серой шинели. Он почти не изменился, только слегка похудел и отрастил тонкую щеточку усов. На щеке белела бороздка старого шрама. «Ну здравствуй, гнида», — улыбнулся Гарин. «И тебе не хворать, вертухай», — усмехнулся я. «Тут молва о тебе идет, будто ты на англичан работал. Так ты не следователь, Гриша. Твое дело арестантов по камерам разводить, да за порядком следить, чтоб никто не убег. Зиму не переживешь в Петропавловке, а я еще вернусь в Новореченское, может, с Аглаей покувыркаюсь. Замужние они еще слаще. Как же ты в ефрейторы попал? Или не дворянин тепереча? Все благодаря тебе, падали, отец мой сейчас под Иркутском гниет, еще 2 года осталось. Так не нужно было беспредельничать в поместье». Гриша сплюнул и процедил сквозь зубы. «Я скоро в вашу тюрьму перевожусь. Ходи теперь и оглядывайся, сука». Ошибка Гриши Гарина в том, что он слишком предсказуем. Через 4 дня в камеру подселили того самого Буяна, капитана Литвинова. Он сразу признался, что сторонник Петрашевцев, за что и сидит уже 3 месяца, дожидаясь ссылки. Я сразу заметил, что капитан с интересом посматривает в мою сторону. Он невысок, но удивительно силен. Встречаются иногда такие люди, которые совершенно не нуждаются в атлетической гимнастике. Они от природы наделены невероятной силой. Мышцы Литвинова бугрились под робой, он весь был собран как пружина и всегда наготове. Я догадался, что капитана наверняка подселили с подачи Гриши Гарина. Возможно, Литвинов хотел придушить меня ночью, но майор Чернов всегда спал чутко и просыпался даже от малейшего шороха. На 3-ю ночь он увидел, как Литвинов подходил к моей кровати и резко его окликнул. Я тоже сразу проснулся, капитан засмущался и признался, что ночью часто встает попить из бачка. Утром 6 заключенных отправили разгребать хлам в старой башне. Я тоже попал в эту команду, в напарники мне поручили капитана Литвинова. Нас сопровождал ефрейтор Гарин, он остался на улице, а мы вошли в полутемное старое здание, заваленное старыми досками и камнями. Я грузил камни в тачку, но старался не упускать Литвинова из поля зрения. Он отвозил камни и ссыпал в яму на улице. Оставшаяся 4 работала с другой стороны башни. Через 2 часа я слегка расслабился и на миг отвернулся. И тут же получил мощный удар в челюсть. Я едва удержался на ногах, однако Литвинов уже зашел сзади и быстро набросил на шею тонкую удавку. Я ударил 5-й по коленке и тут же затылком в нос, вспоминая старые приемы еще с зоны. Литвинов захрипел и выронил удавку. Я быстро схватил галыш и с разворота ударил капитана по голове. Литвинов медленно осел, обхватив окровавленную голову. Я зашел сзади и крепко сжал шею противника. Гарин заставил, пусти, захрипел Литвинов. В здание ворвались Гарин и фельдфебель Бабич. Прекратить, взвизгнул Бабич, немедленно отпусти его. Я отпустил Литвинова, и он сразу же запыхтел как паровоз. Никитина в подвал, на 2 суток, скомандовал Бабич и хмуро взглянул на Литвинова. А этого я сам в лазарет отведу. Гарин ткнул меня в спину дулом винтовки. Шагай, сволочь. Когда мы немного отдалились от башни, Гарин пробормотал. Это пока цветочки, ягодки будут еще впереди. Послушай, придурок, я ведь могу начальнику тюрьмы рассказать, за что вашу семейку лишили дворянского сословия. Про твой страшный поступок и откуда у тебя шрам на щеке. Если бы не Герасим, я бы тебя убил в тот день. Я про тебя тоже справки навел, Никитин. Если на следствии действительно выясняется, что ты работал на англичан, я лично попрошусь в палачи и веревочку для тебя приготовлю, пробормотал Гарин. Твой грех стократ превышает мой. Ты родину предал, сволочь. А я даже не тронул твою зазнобу, только успел за грудь подержаться, а ты меня кулаками, будто пса смердячего. У меня один глаз теперь в половину видит, но ничего, как тебя кончит, я первым оглашке отпишу, может, еще и вправду покувыркаемся с ней. Все же Гриша Гарин, настоящий выродок, неисправимый и конченый идиот. Таким людям нужно по закону запретить размножаться. Я отсидел в холодном подвале 2 дня, а после еще 3, даже не сомневаюсь, с чьей подачи. Никогда не понимал равнодушного садизма вертухаев, которые наказывают заключенных нахождением в лютом холоде. Когда меня освободили, я уже был как раскаленная печка с высокой температурой. Меня поместили в лазарет, где я провел в беспамятстве несколько дней. Подхватил все же в холодном подвале пневмонию. Сердобольная толстенькая сестра милосердия Юся присматривала за мной в палате и давала лечебные порошки. На 6-й день температура спала и мне стало значительно легче, только по ночам еще душил изнуряющий кашель. Я спросил Юсю о новостях. Вечером она принесла потрепанный номер петербургских вестей. Из газеты я узнал о наступлении русской армии и недавнем Инкерманском сражении, в котором русская армия понесла большие потери. Однако и англо-французскую армию это сражение поставило в тяжелое положение. К тому же через неделю после боя в Крыму случилась жесткая буря. Более 20 английских и французских кораблей со снаряжением для войск пошли ко дну или разбились о скалы Крымского побережья. Отказавшись от активного наступления и штурма, англичане и французы отсиживались в укрепленных лагерях. Сердобольная Юся продолжала отмечать в журнале, что у меня по-прежнему температура, чтобы я еще погостил в лазарете. Однако на 12-й день пожилой доктор Грунт сам померил мне температуру, осмотрел склеры глаз, измерил пульс и тут же выписал. После выписки охранник привел меня не в тюремный корпус, а в административное здание, к начальнику тюрьмы Терентьеву. В кабинете сразу бросился в глаза большой портрет Николая и на стене. На портрете император был еще молод, с лихими закручивающимися усами, как у гусара. Полковник Терентьев молча показал на стул. Когда я присел, полковник вежливо поинтересовался: «Выздоровели, Никитин?» «Да, вполне здоров. Почему вы мне сразу не сказали о Гарине, что в прошлом судились с его отцом? Самого Григория Гарина жестоко избили. Откуда вам все это известно? Земля слухами полнится. Кстати, Гарин обещал капитану Литвинову помочь скосить срок, если бы тот придушил вас в старой башне. Они хотели сбросить тело в подвал и сказали бы, что вы сами поскользнулись. Гарин 7 месяцев назад в Веборге оставил боевую позицию. Его разжаловали из лейтенантов и осудили. Он отсидел 1,5 года в комендатуре в Кронштадте, а после остался там и служить ефрейтором. 3 недели назад попросился в Петропавловку, думаю, специально из-за вас. Ефрейтор Гарин – довольно неприятная личность. Теперь после лазарета он надолго загремит на Соловки. После лазарета, 3 дня назад Гарин взял увольнительную в город и, похоже, хорошенько погулял в кабаке. Под утро его нашел случайный извозчик на мостовой, голова в крови, ребра переломаны, но живуч оказался, гаденыш. Оклемался в больнице. Как говорили в моей деревушке, говно не тонет. Гарин уже признался в сговоре с бывшим капитаном Литвиновым. Вот урод, ступайте, Никитин. Начальство просило меня, чтобы с вашей головы больше ни один волосок не слетел. Похоже, вы и вправду важная птица. Сидите себе спокойно, голубчик. У нас же здесь почти как у Христа за пазухой. Дни проходили в унылом однообразии, как обычно и бывает в тюрьме. За 2 месяца я сблизился и даже подружился с сокамерниками. Из рассказов охранников я знал, что Севастополь все так же осажден. Англо-французская армия каждый день обстреливает город. Уже несколько раз Севастополь пытались взять штурмом, но безуспешно. Защитники города держались за каждую 5 земель и даже иногда сами делали вылазки. Зима выдалась холодной, хотя толстые стены тюрьмы надежно защищали от пронизывающих ветров. Я часто просыпался по ночам и думал о своей странной судьбе. Почему так долго длится следствие? Неужели на меня и вправду повесит шпионаж в пользу англичан? Тогда это все. Но почему офицеры из департамента генштаба не свяжутся с Редклиффом? Я ведь так многое сделал для своей страны. Неужели все для того, чтобы в конце концов закончить жизнь на каторге или виселице? Время тянулось мучительно долго. В середине декабря нас покинул майор Чернов, его перевели на поселение в Тобольск, а вскоре и меня неожиданно вызвали к начальнику тюрьмы. Я брел медленно, ожидая самого худшего. Полковник Терентьев тоже оказался в плохом настроении. Он тихо произнес: «Что же, давайте прощаться, Никитин. Даже не знаю, куда вас теперь отправят. То есть как не знаете? Бумага на вас пришла из департамента Министерства обороны. Просили доставить с вещами». «Да нет у меня никаких вещей», – пробормотал я. «Куда же меня теперь?» Терентьев печально вздохнул и пожал плечами. Глава 19. Молчаливый майор Лебедев доставил меня в гостиницу и сообщил, что заедет в 3:30. Он дал время, чтобы я пока привел себя в порядок. В номере висел новый драповый костюм, пальто, форменные брюки и ботинки. Я попросил прислугу наполнить ванну и почти час блаженствовал в теплой мыльной воде. После заказал обед в номер. Ровно в 3 часа майор доставил меня в Министерство обороны. Мы вошли в большой светлый кабинет. У окна стояли 2, высокий мужчина лет 40, в длинном черном сюртуке и худощавый пожилой генерал с небольшой бородкой. Майор Лебедев сразу удалился. «Здравствуйте, Андрей Иванович», — улыбнулся высокий мужчина. «Я полковник Лазарев из департамента генерального штаба. Это генерал-лейтенант Касьянов, помощник военного министра». Я кивнул и пожал руки обоим офицерам. «Андрей Иванович», – тихо произнес полковник, – «в отношении вас следствие закрыто и дело прекращено. Вы полностью свободны». «Спасибочки», – пробормотал я. «Честно скажу, жандармерия, как всегда, слегка перегнула палку. Даже Дубельту досталось по шапке за самоуправство». Я молчал. «А что толку? 2 месяца отсидел, можно сказать, запросто так. Да еще чуть не грохнули в тюряге». «Андрей Иванович, мы внимательно ознакомились с вашими показаниями. Вы оказали неимоверную услугу, завербовав британского ученого и доставив в Россию подводную лодку. Более того, мы еще в феврале получили ваши чертежи и начали производство подлодок в Николаеве. Скажите, как сейчас дела обстоят в Севастополе? Город пока в осаде. Неделю назад в море вышли первые российские мониторы и еще 3 броненосца. По нашим данным, Англо-британский корпус уже потерял треть личного состава. Меншиков считает, враги не перенесут зимы и покинут Крым. Не покинут, твердо сказал я. Вы так думаете, нахмурился генерал Касьянов. После Нового года к вражеской армии прибудет подкрепление. Люди, корабли, пушки. Нужно воспользоваться нынешней ситуацией, пока враг ослаб, и дожать их, раздавить. Думаю, нужно действовать более решительно. Генерал и полковник удивленно переглянулись. Лазарев тихо спросил. Вы слышали про Инкерманское сражение? Слышал. Русская армия понесла большие потери. Мы не успеем подтянуть резервы, чтобы снова ударить по врагу. Знаю, но если не ударить сейчас, позже потери будут значительно больше. Но более того, мы можем потерять Севастополь. Скажите, тихо произнес генерал Касьянов. Вы почти год прожили в Англии, плавали на их кораблях, общались с британскими офицерами. Чем они от нас отличаются? Почему Англия стала не только хозяйкой морей, но и по сути, контролирует всю мировую политику? В чем их секрет? Нет никакого секрета. Просто четкое планирование и контроль. Знаете, я еще 2 года назад предлагал императору развивать флот, строить паровые двигатели, запустить производство нарезных винтовок и протягивать по стране железные дороги. Где это все? Как жареный петух клюнул. Решили пушки у шведов закупить. В итоге потопили фрегат с золотым запасом. Я чувствовал, что меня немного понесло, но не мог остановиться. Полковник Лазарев вздохнул. Отчасти вы правы. Мы действительно отстаем от Англии в техническом развитии. К тому же против нас ополчилась пол Европы. Император надеялся на помощь Австрии и Пруссии. Не нужно ни на кого надеяться. Россия – самодостаточная страна. У нас большие запасы угля, чугуна, древесины. Да за 2 года можно было такие форты в Крыму понастроить. Ни один вражеский корабль не подошел даже на пушечный выстрел. Чуть не за полгода знали, что вражеский экспедиционный корпус высадится в Евпатории. За это время вблизи Альмы была возможность построить оборонительные укрепления. Знаете, какие морские монстры у Англии? Я видел их собственными глазами на военно-морской базе в Портсмуте. Представьте огромный корабль водоизмещением 8300 тонн, 8-дюймовый броневой пояс по всему корпусу. В средней части каземат, над которым 2 башни, покрытые 10-дюймовой броней, в каждой башне по 2 12-дюймовых орудия. Кроме того, на носовой части бронированный полубак с 2 пушками. Какой же мощности нужен двигатель для такой махины? Удивился Лазарев. На корабле установлен двигатель в 7500 лошадиных сил. Это невероятно. А какая расчетная скорость корабля? Около 15 узлов. Высота борта почти 2 человеческих роста. На верхней палубе высокий фальшборт, который при стрельбе откидывается наружу на шарнирах. В итоге корабль чрезвычайно устойчив и остается сухой даже в сильный шторм. Это настоящая маневренная плавучая крепость. Полковник Лазарев и генерал Касьянов были потрясены. К счастью, британцы выпустили только 2 таких корабля, диктатор и монарх. А представьте, если таких кораблей будет целая эскадра, значит, считайте, нужно непременно дожать врага в Крыму, задумался генерал. Безусловно. Кстати, а где сейчас Добсон и его подводная лодка? Уже на Черном море, улыбнулся полковник Лазарев и посмотрел на настенные часы. Пойдемте, думаю, вам необходимо встретиться с военным министром, Василием Андреевичем Долгоруковым. Он как раз скоро освободился. Военный министр Долгоруков произвел на меня впечатление умного и проницательного человека, без всякого излишнего пафоса. Мы беседовали почти до позднего вечера, в основном о событиях в Крыму. Долгоруков пообещал в ближайшее время устроить мне аудиенцию с императором. Ночью совершенно не спалось. Министр попросил прибыть в генштаб завтра утром. Все обвинения с меня сняли, будто и не было этих 2 месяцев, проведенных в застенках Петропавловской крепости. Как все же в России легко стать любимчиком царя, и еще проще его заклятым врагом. А что если Редклифф попросил придержать меня в Петропавловке за мой строптивый характер? Но местные дуболомы перестарались и продержали меня в тюрьме целых 2 месяца. Сегодня в министерстве я мельком видел подполковника Юрцева, но он сразу отвернулся и прошел мимо, будто мы вовсе не знакомы. А я ведь был всего в шаге от виселицы, но похоже, сейчас меня уже никто не считает за английского шпиона и предателя, если даже оставили пооткровенничать наедине с самим военным министром. На следующее утро к 9 часам я приехал в генштаб. В большом зале проходило важное совещание, и я смиренно дожидался в просторной приемной. Еще на улице я заметил императорскую карету и догадался, что на совещание, возможно, присутствует сам император Николай Павлович. В приемной сидел молодой флигель-адъютант в новеньком блестящем кителе. Он с интересом посмотрел на меня и тихо спросил: «Так это вы, Андрей Иванович Никитин?» «Так точно. Его Величество хотели вас видеть. После совещания я доложу о вас». «Так император все же здесь?» Флигель-адъютант молча кивнул. «Когда министр Долгоруков и генералы покинули зал, вскоре пригласили меня. Император величественно сидел посредине стола. У двери стояли два рослых кавалергарда. «Ваше Величество, как поживаете, Никитин?» — сухо спросил император. «Долгоруков тут вас нахваливал. Просит, чтобы я перевел вас в генштаб. Слышал, вы работу сделали отменную. А сколько бы мог еще полезного сделать за эти бездарно проведенные 2 месяца? Ну а сами вы чего хотите, Никитин?» — тихо спросил император. «Ваше Величество, я домой хочу. 15 месяцев жену и сына не видел». Николай Павлович усмехнулся. «Никитин, не время сейчас о доме думать, война идет». Вздохнул император. «Долгоруков рассказал мне о ваших стратегических идеях и планах. Вы отправитесь домой, как только вражеская армия уйдет из Крыма». «Благодарю, Ваше Величество». «Никитин, вы уже второй раз оказали для России неоценимую услугу. Просите что угодно. Хотите титул графа и большое поместье?» Я невольно подумал, что Николай Павлович все же не забывает добра. Он еще помнил, что я подарил российской казне 2 коней из чистого золота. Уж не это ли золото сейчас лежало на дне Балтийского моря возле острова Готлиб? Наверняка золотых коней хана Батыя все же переплавили в Чушке из-за войны. Однако я не стал затевать с императором беседу на такую опасную тему. «Ваше Величество, у меня действительно имеется просьба. В Англии мне хорошо помог бывший майор Разумовский. Помню тот самый революционер-радикал. Он оказал не только большую помощь, но и спас мне жизнь, а сам погиб от рук британского агента. Ваше Величество, прошу восстановить дворянское имя для супруги и детей покойного Егора Константиновича Разумовского и вернуть им имение». Император задумался. «Хорошо, в порядке исключения верну семье покойного Разумовского дворянский титул и поместье. А вы, Никитин, с сегодняшнего дня назначаетесь помощником военного министра. Дел впереди еще много. 5 дней в генштабе ушло на планирование военных операций в Крыму. С легкой руки императора теперь я стал полковником и получил должность помощника военного министра. Хорошо, что работал телеграф и мы могли передавать приказы напрямую в Севастопольский штаб. Управление сухопутными и морскими силами Севастополя требовало новой гибкой системы. Я предложил разделить главную линию обороны на 4 дистанции и на каждой назначить ответственных. Также нужно было решить, как организовать защитникам своевременную поставку продовольствия, вооружения и боеприпасов. Командирам всех уровней, от лейтенанта и выше, была предоставлена возможность широкой инициативы при защите города. Я предложил расширить возможности наблюдения, использовать аэростаты и увеличить количество диверсионно-разведывательных групп. Вследствие роковых ошибок Меншикова в Крыму, его оперативно заменили на энергичного генерала Горчакова. Все эти новшества вскоре дали результаты. Оборона Севастополя вышла за рамки традиционных способов обороны крепостей. Появилась новая оппозиционная форма войны, в которой обороняющиеся проявляли почти не меньшую активность, чем наступающие. Приходилось идти на разные уловки. Как только врага выбивали с ближних редутов, англичане и французы сразу подтягивали резервы, чтобы снова занять позиции. На русские боевые корабли подавали световые сигналы с бастионов и пристреленные орудия начинали жестко подавлять редуты огнем, а русская пехота уже прорывалась и уничтожала подошедшие резервы. Но настоящий успех мы почувствовали, когда вблизи Севастополя появилась подводная лодка и броненосцы. Дня не проходило, чтобы не уничтожалось от 2 до 4 английских и французских кораблей. Вскоре удалось совсем перекрыть подход транспортников из Варны. Вражеская армия испытывала не только снарядный голод, но и проблемы в снабжении продовольствия. 16 января в генштаб поступили сведения, что французско-английский экспедиционный корпус сворачивает палаточные лагеря и спешно грузится на корабли. Через неделю последний английский корабль покинул Севастопольские бухты и побережье Крыма. 25 января Севастополь снял осадное положение. Корреспондент Рассел с ужасом осознавал, во что превратился экспедиционный корпус к январю 1855 года. Пристойный воинский вид сохраняли только артиллеристы и морская бригада. Трудно сказать, от чего более страдали солдаты, от нехватки еды или от недостатка одежды. Русские превратили для англичан и французов это место в настоящий ад. Они атаковали англо-французскую армию с земли, неба и даже из глубины моря. Диверсионные группы русских уничтожали целые отряды. Подводная лодка каждый день атаковала торпедами военные корабли и транспортники, которые оказались беззащитными от подводной угрозы. Потопили даже легендарные британские линкоры «Диктатор» и «Монарх». В войсках подводную лодку называли «морским дьяволом». К тому же русские научились сбрасывать на корабли бомбы прямо с аэробусов. Смерть на поле боя или в полевом госпитале, увечья от ранной болезни каждый день выбивали друзей и знакомых. Рассел с ужасом узнал, что численность экспедиционного корпуса уменьшилась уже более чем вдвое. Вскоре они превратились не в осаждающих, а в осажденных. Еще одна попытка захватить Севастополь снова не увенчалась успехом. Кондриктон повел в атаку две штурмовые колонны по 500 человек из остатков шести разных полков. Большая часть атакующих погибли у стен Севастополя под страшным огнем противника. У русских совсем не истощался боезапас. Хотя в штабе еще стояли лютые споры о дальнейшем штурме Севастополя, большинство понимали, что просто обречены, если не будет помощи. Но русские броненосцы и рейдеры не давали транспортникам и линкорам подойти на подмогу, подвести людей, продовольствие и боезапас. В середине января остатки экспедиционного корпуса сворачивали палаточные лагеря и садились на корабли. Измотанные холодом, голодом, болезнями и войной, англичане и французы возвращались в Варну. Генералы говорили, что нужно просто переждать зиму и весной снова, с новыми силами, атаковать Крым. Но теперь даже солдаты понимали, что скорее всего это конец этой бессмысленной войне. Глава 20. До Царицына я добирался целый месяц по зимним российским дорогам. За это время я много размышлял, но чем ближе подъезжал к дому, тем сердце все более радостно трепетало. По пути в Царицыне я заехал к старому другу Вахрушеву, но ротмистра дома не оказалось. Супруга Вахрушева известила, что он сейчас на Кавказе, скоро уже должен вернуться. Я переночевал в гостинице. Была у меня мысль заглянуть к Аксакову, но очень уж спешил домой. В гостинице из газет я узнал, что объявлено перемирие. Через две недели в Париже состоится большая конференция по поводу окончания войны. Выехали рано утром, едва только рассвело. Повозка пересекла заледеневшую от мороза Волгу, до Новореченского оставалось уже рукой подать. Мы проезжали мимо зимнего зачарованного леса по накатанному тракту. Извозчик Афанасий, которого я нанял еще на Тамбовщине, поинтересовался, сколько еще до дому, барин. Верст 50 осталось. Мороз сегодня стоял небольшой, однако зимой погода всегда изменчива. Я заметил на дороге женщину в легком полушубке и пуховой косынке, и попросил извозчика остановиться. «Садитесь, подвезем», — улыбнулся я. Женщина бойко запрыгнула в повозку, и я обомлел, узнав ведьму Марьяну. «Здравствуй, барин», — усмехнулась женщина. «Подбросите Дорогожина». «Здравствуй, Марьяна, конечно, подвезем». Афанасий хмыкнул и встряхнул вожжи. «А где же твой мужик?» — поинтересовался я. «Поймали Гордея еще в прошлом году, по весне. Повесили за убийство помещика. Сам ты как? Вижу, на чужбине долгое время жил». «Да, пришлось почти полмира объездить. А согласись, барин, краше родной сторонушки ничего нет. Какая бы ни была красота за границей, душа все одно на родину просится». Марьяна улыбнулась. «Ты не переживай, ждет тебя твоя голубушка», — истомилась уже вся. «А ты так и кочуешь, на Рогожина теперь живу. Знахарством занимаюсь», — Марьяна внимательно взглянула на меня. «Так ты теперь понял, барин, почему ты здесь? Может, все для того, чтобы иначе крутить колесо истории? Кто знает, может, если бы не ты, война еще целый год длилась, еще целый год лилась кровь человеческая». Я вздрогнул. Крымская война действительно закончилась на год раньше. «Скажи, Марьяна, ты все про меня знаешь, а могу я вернуться назад?» Ведьма задумалась. «Ты очень этого хочешь? Подумай хорошенько. Только сейчас я неожиданно понял, что вовсе не хочу возвращаться в 21 век, даже если бы Марьяна это каким-то невероятным образом устроила. Я вовсе не хотел возвращаться в век технического прогресса, в век иллюзии и лицемерия, в век, когда все решают деньги и связи. Я, наконец, понял, что нашел свое место в жизни. Даже если бы я оказался здесь обычным крепостным, холопом, думаю, все равно бы рано или поздно нашел способ подняться. Здесь все по-настоящему. Если любит, то по-настоящему, всем сердцем. Если ненавидит, тоже по-настоящему, до смертельной оскомины. Из-за резко брошенного слова или насмешкой над любимой женщиной, берут в руки оружие и становятся к барьеру. Если война, дерутся до последнего вздоха, без всяких закулисных интриг. Это мой мир. Я хочу здесь жить, любить и растить детей. Ну что ты решил? Усмехнулась Марьяна. Я думаю, здесь мое место. Знаю. Послушай хорошего совета. Держись подальше от столицы и придворных интриг. Живи здесь, на своей земле. От земли вся сила. Марьяна кивнула на небольшой хуторок недалеко от дороги. Вон уже и Рогожина. Я приказал Афанасию остановиться и попрощался с Марьяной. Все же бывают в жизни такие необычные встречи и думаю, такие встречи вовсе не случайны. И все, к чему я стремился, чего хотел всем сердцем, все же сбылось. Я не смог предотвратить Крымскую войну, но все же укрепил авторитет России, не дал врагам захватить Севастополь, город русской славы. Да и война все же закончилась на год раньше. Через 2 часа показалась Новореченская. Я еще издалека увидел золотые купола церкви. Село расширилось вдвое. Вдоль улицы стояли добротные кирпичные дома. Повозка медленно проезжала. Я узнал Матвея Мельника и старосту Щукина возле колодца и попросил Афанасия остановиться. Мужики тоже сразу узнали меня и сбросили шапки. Я спрыгнул и обнял их, как родных. С приездом, Андрей Иванович. Как сами? Староста гордо показал на новенькие дома. Новореченская наша все прирастает. Уже 200 душ в селе, все благодаря Аглае Федоровне. Матвей удивленно смотрел на меня. Барин, слухи ходили, будто вы за границей побывали. И в Лондоне, и в Париже врут небось, точно врут, рассмеялся я. А заводик ваш работает как часы, за это даже не сомневайтесь, кивнул староста. Прославился наш новореченский кирпич на все нижние Поволжье как ни крути, товар отменный, лучшего качества. После еще поговорим. Я быстро запрыгнул в повозку. Вскоре подъезжали к имению. Я еще издалека заметил великана Герасима. Он старательно расчищал от снега дорожку у ворот. Когда повозка остановилась, Герасим оперся на лопату и степенно погладил бороду. В его глазах заиграли озорные бесенята. Андрей Иванович, вот уж никак не ожидали. Из калитки показалась Аглая в расстегнутом полушубке. Но супругу опередил шустрый малец в овчиной телогрейке и шапке-ушанке. «Мишка, сынок, я едва успел спрыгнуть с повозки». Мишка бросился на меня и прижался к небритой колючей щеке. «Папка, родненький мой, как долго я тебя ждал!» Аглая расплакалась и жадно обняла меня за плечи. «Андрюшенька, наверняка сейчас на всем белом свете не было человека счастливее меня!»